Глава 24. Как королевство Мерсийское приняло христианскую веру после убийства Пенды, и как Освио в благодарность за победу даровал Господу владения и земли для строительства монастырей. В то время король Освио подвергался жестоким и неослабевающим нападениям столь часто упомянутого Пенды, короля мерсийцев, который убил брата Освио. Наконец, Освио решил пообещать ему неисчислимые дары из королевской сокровищницы в качестве цены мира, чтобы он вернулся домой и перестал разорять или, скорее, совершенно опустошать провинции его королевства. Однако языческий король не принял этого предложения, поскольку твердо решил истребить весь народ от мала до велика. Тогда Освио воззвал к милости Божией, уверенный, что ничто другое не сможет спасти его от жестокого варвара. Освио связал себя клятвой, сказав: «Если язычник отверг наши дары, отдадим их тому, кто их примет, Господу нашему Богу». Он поклялся, что если одержит победу, посвятит свою дочь Господу, как святую деву, и пожертвует 12 земельных участков для строительства монастырей. С таким решением он вышел на битву со своим малым войском. Говорили, что язычников было в 30 раз больше. У них было 30 легионов опытных воинов под началом славнейших предводителей. Король Освио и его сын Альфред, как мы уже сказали, имели весьма малое войско, но вышли на битву с верой в то, что их ведет Христос. Другой сын Освио, Экфрид, вместе с королевой Кинвисой, были тогда заложниками в Мерсии. Эдельвальд же, сын короля Освальда, находился на стороне врагов и вышел на войну против своего дяди и своей страны. Однако в час битвы он бежал и ждал ее исхода в безопасном месте. Битва была выиграна, а язычники перебиты или обращены в бегство. Из 30 дуксов королевства, пришедших на помощь Пенде, погибли почти все. Среди них был Эдельхер, брат и наследник Анны, короля восточных англов, из-за которого и началась эта война. Он был убит, потеряв всех своих воинов и союзников. Битва произошла возле реки Винвет, которая от сильных дождей вышла из берегов, так что многие из тех, кто не пал от меча, утонули во время бегства. После этого король Освио в исполнении своей клятвы вознес хвалу Господу за дарованную ему победу и посвятил в вечное его девство свою дочь Эльфледу, который только что исполнился год. Он также выделил 12 участков земли, где должны были поселиться монахи, чтобы, освобожденные от земной воинской службы, они несли небесную повинность и с неослабевающим рвением молились за вечный мир для своего народа. 6 из этих участков находились в Дейре, а 6 — в Бернице. Каждый был величиной в 10 фамилий, что всего составляло 120. Посвященная Богу дочь Освио была отдана в монастырь под названием Херутей, что означает «Оленей остров», где аббатисой в то время была Хильда. 2 года спустя она получила 10 фамилий земли в месте, называемом Стренескальк, и построила там монастырь, где королевская дочь сперва была ученицей, а затем и наставницей в правиле. Около 60 лет от роду эта блаженная дева отошла, чтобы соединиться со своим небесным женихом. Она похоронена в том монастыре вместе с ее отцом Освио, ее матерью Энфледой, ее дедом Эдвином и многими знатными людьми. Все они покоятся в храме святого апостола Петра. Король Освио дал сражение в области Лоидис за 16 дней до декабрьских календ на 13-м году своего царствования к великой пользе обоих народов. Поскольку своих подданных он избавил от нападений враждебных язычников, а мерсийцев вместе с жителями сопредельных провинций обратил к милостям христианской веры, уничтожив их неверующего правителя. Первым епископом королевства Мерсии вместе с областями линдисфарнцев и срединных англов был Диума. Как уже говорилось, он умер и был похоронен у срединных англов. Вторым епископом был Келлах, который оставил епископство прежде своей смерти и удалился в Скотию, поскольку он также был скоттом. Третьим епископом был Трумхер, происходивший из англов, однако обученный и посвященный скотами. Он был аббатом в монастыре, основанном в месте под названием Ингитлинг, где, как описано выше, был убит король Освин. Королева Энфледа, его родственница, попросила короля Освию искупить убийство Освина пожалованием этого места слуге Божьему Трумхеру, который также был близким родственником убитого короля. Там построили монастырь, где постоянно возносились молитвы за вечное спасение обоих королей, убитого и его убийцы. Король Освию правил мерсийцами и прочими южными народами 3 года после того, как был убит король Пенда. Он также подчинил англам большую часть народа пиктов. В то время Освию дал упомянутому сыну короля Пенды, Педи, как своему родственнику, королевство Южной Мерсии. Его величина, как говорят, составляет 5000 фамилий, и оно отделяется рекой Трент от Северной Мерсии, величина которой 7000 фамилий. Однако вскоре Педа был предательски убит своими приближенными или, как еще говорили, своей супругой во время праздника Пасхи. Через 3 года после смерти короля Пенды дуксы народа мерсийцев Иммин, Эфа и Эдберт восстали против короля Освию и поставили своим королем Вулфхера, юного сына Педы, которого они скрывали. С отвагою они изгнали наместников чужого короля и восстановили свою страну и свою свободу. Освободившись и поставив себе короля, они поклялись служить истинному царю Христу ради вечного спасения на небесах. Король Вулфхер правил мерсийцами 17 лет. Первым епископом при нем был Трумхер, о котором мы уже сказали. Вторым — Яруман, третьим — Хат, а четвертым — Винфрид. Все они по очереди управляли епископством мерсийцев при короле Вулфхере.